Когда царь Николай II вышел на балкон к разъяренному народу, он взмахнул своей немощной ладошкой и крикнул: «Яцина, нахуя ты насрал в мою шапочку?»